Крестьянин и топор. Мужик, избу рубя, на свой топор озлился. Пошел топор в худых. Мужик взбесился. Он сам нарубит вздор. А виноват во всем топор. Бронить его хоть как, мужик найдет причину. «Негодный!» — он кричит однажды. «С этих пор ты будешь у меня обтесывать тычину, а я с моим умением и трудом, притом с досужестью моею, знай, без тебя пробавиться умею и сделаю простым ножом, чего другое не срубит топором. Рубить, что мне велишь, моя такая доля», — смиренно отвечал топор на окрик злой. «И так, хозяин мой, твоя святая воля. Готов тебе всячески служить. Да только ты смотри, чтоб после не тужить. Меня ты попусту и ступишь, а все ножом избы не срубишь».